чем же спасение России? Что мы можем сделать?» — поднял голову граф Пален. «Скажите нам, ваше высокопревосходительство». «Я знаю, что надо сделать, но мое положение посла Его Величества короля Великобритании заставляет молчать. Повторяю, что все пороки русского императора происходят только от расстроенного ума. Нужен регент. Заболевшего монарха отстранить от власти, над ним поставить Александра», — обычным своим тоном сказал вице-канцлер. «Уверен, господа, что могу говорить прямо, надеюсь на вас». «Да, конечно, милый Никита Петрович», — тотчас отозвалась хозяйка, — «но ради бога, не говорите так громко». «Конечно, совсем непросто лишить власти неограниченного монарха, но, сдается, это необходимо. Вы, Петр Алексеевич», — обернулся вице-канцлер графу Полену, — «должны подумать, в ваших руках многое вас поддержит». Генерал-губернатор воспринял такое неожиданное и весьма рискованное предложение спокойно и, спросив согласия хозяйки, он набил табаком свою трубку, разжег ее от стоявшей на камине свечи. «Я возьмусь за такое дело только при одном условии», — сказал генерал, выпустив облако дыма. «Догадываюсь, Петр Алексеевич, но хочу слышать от вас. На каких условиях вы считаете возможным лишить императора Павла власти?» Собеседники сдвинули кресла и сблизили головы. «Это возможно в том случае, если наследник и великий князь Александр Павлович даст свое согласие, я так и думал, но будьте уверены, его высочество согласие даст». «Сомневаюсь», — фыркнул генерал Талызин, — «он трус. Когда стоит вопрос о жизни и смерти...» «Я не совсем понимаю. Говорите, император Павел хочет жениться третий раз?» «На княгине Гагариной, конечно», — вмешалась в разговор хозяйка. «Как это похоже на него?» «И поэтому он собирается круто повернуть семейное колесо. Ее величество постричь и спрятать в Архангельске, наследников Шлиссельбург, великого князя Константина в Петропавловскую крепость, великих княжон по монастырям отдаленнейшим». «Александр Павлович об этом знает?» — оживился граф Пален. «Догадывается. Но как вам стало известно?» — опять вмешалась хозяйка. «Такой вопрос может задать только хорошенькая женщина. Но скажите, разве могут быть во дворце тайны?» «Что я услышал сегодня, очень походит на то, что хотел совершить папаша императора, император Петр III», утирая платком потный затылок, сказал английский посол. «Если бы удалась его затея, России не увидела бы ни Екатерины, ни Павла». «Теперь, Петр Алексеевич, после того, как я открыл карты, сомнений у вас нет?» «Сомнений нет, но есть трудности. Начинайте, и трудности исчезнут». «Начинать одному — это невозможно». Пален был не один, но открывать свои карты он не хотел. «Надо найти верных людей. Были бы мои братья в Петербурге, с их помощью все гвардейское офицерство было бы с вами», — воскликнула Ольга Альсанна. «Ольга Альсанна, вы правы, и я дам хороший совет. Пусть ваш брат Платон Александрович напишет письмо Кутайсову и попросит руки его дочери, и надо ему дать понять, что этот брак состоится после того, как князь будет вызван ко двору и получит назначение, равное его заслугам. Тоже он должен сказать и о своих братьях. Уверен, что тщеславный царедворец клюнет на такую приманку и сделает все возможное». «Я одобряю план Никиты Петровича. Этот турецкий выродок Кутайсов умеет влезать в душу императора и добиваться своего. Скажите, господа, «Откуда взялась Лопухина?» — неожиданно спросил английский посол. «Ведь бывший генерал-прокурор Лопухин получил княжеское достоинство из рук императора».